французского престола. У Жанны был круглый выпуклый лоб. Это, пожалуй, единственное, что позаимствовала она у Маргариты Бургундской. Цветом кожи и цветом волос она резко отличалась от брюнетки матери. Ковыляя, она направилась к королю, оглядывая людей и встречные предметы беспокойно недоверчивым взглядом, столь характерным для нелюбимых детей. Людовик X движением руки отстранил дочь. «Зачем ее сюда привели?» «Я не желаю ее видеть», — заорал он. «Пусть ее немедля отвезут в Нельский отель. Пусть там и живет. Коль скоро там...» Он хотел было добавить, коль скоро там мать зачала ее в распутстве, но удержался и молча проводил взглядом няньку, уносившую девочку. «Не желаю видеть это чужое отродье», — добавил он. «А вы уверены в этом, Людовик?» — спросил его высочество Девре, отодвигая от огня одежду из боязни, как бы она ни загорелась. «С меня довольно уже одного сомнения», — отозвался Людовик Сварливый. «И я не признаю, слышите, не признаю ничего, что имеет отношение к изменившей мне жене». Однако девочка пошла в нас, она блондинка. «Филипп Доне тоже был блондин», — желчно возразил король. «Должно быть, брат мой, у Людовика есть вполне веские доказательства, раз он так говорит», — заметил Карл Валуа. «И кроме того, — закричал Людовик, — не желаю я больше слышать того слова, что бросили мне вслед. Не желаю читать его во взглядах людей. Пусть даже повода не будет к таким мыслям». Его высочество Девре замолк. Он думал о маленькой девочке, которой предстояло жить в обществе слуг в огромном и неприютном Нельском отеле. Вдруг он услышал слова Людовика. «Ах, да чего же я буду здесь одинок?» С привычным удивлением взглянул Людовик Девре на своего племянника, на этого неуравновешенного человека, поддающегося любому злобному движению души, копящего малейшие обиды, как скупец золотые монеты, гнавшего прочь собак, потому что когда-то одна укусила его, прогнавшего прочь собственного ребенка только потому, что был обманут женой, и жаловавшегося теперь на одиночество. «Будь у него другой нрав и больше доброты в сердце», — думал Девре. «Может быть, и жена любила бы его. Вся тварь живая одинока на сей земле», — торжественно произнес он. «Каждый из нас одинок в свой смертный час. Лишь гордец мнит, будто он не одинок во всякий миг своего существования. Даже тело супруги, с которой мы делим ложе, остается нам чужим. Даже дети, коих мы зачинаем, и те нам чужие. Того бесспорно возжелал Творец, дабы мы общались только с ним, и только в нем становились бы едины. И нет нам иной помощи, как в милосердии и в мысли, что и другие существа мучаются тем же злом, что и мы». Людовик Сварливый недовольно пожал плечами. «Дядя Девре в качестве утешения вечно предлагает вам Господа Бога, а в качестве всеисцеляющего средства христианское милосердие. Чего же от него после этого ждать?» «Конечно, конечно, дядя», — ответил он. «Но боюсь, что ваши увещевания вряд ли могут помочь мне в моих заботах». Затем он резко повернулся к Роберу Артуа, который, стоя спиной к огню, весь дымился, словно гигантская суповая миска, и спросил: «Стало быть, Рубер, вы утверждаете, что она не уступит?» Артуа утвердительно кивнул головой. «Я уже докладывал вам вчера вечером, государь мой, что я всячески старался повлиять на мадам Маргариту. И все зря.